Глава сороковая. В тайном слиянии двух человеческих тел незримым третьим присутствует все общество. Жан Растан. Я поспешила. Мне помогли, добыли текст, вписали в электронную книгу. Я думала давать книгу одному Гришке или пусть читают вместе. Для начала читаю сама. История сексологии с древнейших времен до наших дней. Много страниц. История сексологии в России. И это с приведением десятков и десятков источников и имен. Глава. Устройство половых органов мужчины. Устройство половых органов женщины. По подсчетам ученых-лингвистов, английский язык насчитывает 1000 слов для обозначения мужского полового члена, 1200 влагалища и 800 полового акта. Во французском языке имеется 600 слов для обозначения мужского полового члена, столько же влагалища и 1500 обозначений полового акта. Половой акт выступает как прообраз всякой деятельности. Древнегреческое слово «эрос» обозначало не только любовь, но и космогоническую силу, соединяющую первоначальные элементы мира. Отождествление космической энергии с актом оплодотворения универсально. Сексуальный символизм – неотъемлемая часть культуры, с которой люди соотносят свое поведение, черпают свои надежды, притязания и страхи, с ним соотносятся и нормы актуальной морали. «Господи, что имел ты в виду, когда сказал мне «держи крепче»?» Ты помнишь, над белым снежком я Гришу держала и спросила, долго ли держать? И ты сказал, всегда. Гриша, Гриша, не потому я вою и причитаю, что общечеловеческое вступило в твою жизнь, нет, а только потому, что человеческое твое инфантильно и не справляется с задачами, которые даже школяр решает. Как же ты будешь, кем ты будешь перед людьми? Туська справится, наверное. Правда, больше не приходила. Неужели смутилась? А Гришка через несколько дней выступал передо мной на кухне и говорил, что он хочет в жизни только крушить и корежить. Ну да, в жизни он крушит и корежит, но слова его всегда преувеличены. Угрозы ужасные, голос грозный, но никуда не делся тот самый Гриша, которого больше всех любят Верленовна и Вера Петровна с розовыми волосами. Да что он так разбушевался? Может быть, она ему отказала? Но, увидав тебя теперь, все рухнули мечты, и лишь через 12 лет вернулась снова ты, но не за тем, чтоб полюбить, а лишь сказать «прости». Когда благоуханная юность устремляется к своей лучезарной звезде с завязанными глазами, все человечество не против, а против я одна. Они — пылинки в пространстве и времени, здесь и сейчас Ромео и Джульетта. Если бы это было на бумаге, хотя стихи стали лучше, для сравнения. Багровой краской покрыто поле боя, а мы все рвемся в этот бой, не убивай. Оно во мне живое, то время, что я был с тобой. Давно пора кончать нам эту битву, вернется радость и придет покой. Мы вместе сотворим молитву, не уходи, постой. Перед законами бытия, огненным эросом, как они могут со своими головенками устоять? Они не ведают, как устроен мир. Да, Господи, они Александра Невского и Александра Македонского считают одним человеком.